Глава восьмая. После канцелярии зашел в кабинет директора. Он единственный из всех оказался заперт, но замок был совсем игрушечный. И в кабинете, как и надеялся, обнаружил план тюрьмы. Нашел на нем крошечное всего из трех камер отделение для магов, где была обозначена и 77-я камера. Отлично. Прикинул путь, чтобы поменьше взламывать дверей и решеток на своем пути, и тут же отправился в дорогу. На плане были любезно обозначены и посты охраны, которые были на каждом этаже, а также многочисленные лестницы, по которым можно было их обойти, что было очень хорошо. Убивать без необходимости охранников мне не хотелось. Если бы не удалось найти дорогу, не пересекающуюся с постами, я бы стал выручать Вородера, забравшись к нему в камеру снаружи здания. Это явно было бы более затруднительно, но все же возможно. Ну, а так, раз есть такая возможность, я аккуратно прошел вплоть до нужной мне камеры, отперев по дороге три сплошных металлических двери и две решетчатых. Запирать их не стал, хотя из тюрьмы после освобождения Вородера планировал уходить другим маршрутом, запасной с открытыми дверями никогда не будет лишним, мало ли что случится. Часть пути шел мимо заключенных за толстыми решетками, некоторые из них просыпались, но смотрели на меня молча, не пытаясь издать ни звука. Выглядели они так себе, голодными и оборванными, и явно приученными к дисциплине палками охранников, за одного из которых меня явно и принимали. Ну а что? Я шел бесшумно, но не скрываясь. Маску с лица снял, дверь открывал быстро, словно у меня есть ключи. Издалека им не разглядеть, что я просто виртуозно пользуюсь отмычками. Кем же я еще могу быть, как не охранником? Скорее всего, иду за каким-то бедолагой, который срочно понадобился кому-то из начальства, и злить меня не стоит, чтобы не слопотать проблем. Вонь в коридорах стояла страшная. Оставалось только жалеть, что не могу надеть маску. Заключенные спали на обычной соломе, ее клоки валялись и в коридоре. И, судя по воне, меняли ее очень нечасто. Никаких глупых мыслей по поводу того, чтобы их освободить, я не испытывал. Наверняка не все, но большинство из заключенных находятся здесь вполне заслуженно. Убийцы, насильники, воры. Мы воюем с Сесерией, конечно, но не до такой степени, чтобы выпускать это отребье, которое тут же обрушится на мирных жителей этого провинциального городка. И мало им тогда не покажется. Добравшись до нужного отсека, обнаружил, что камеры для магов, как и для обычных заключенных, были из трех стен и решетки с дверью. Вот только стены в них наверняка были отделаны специальным искусственным камнем, отбирающим у мага ману. Заняты сейчас были только две из них, что было очень удачно. Маги все же гораздо умнее обычного бандитского отребья. Могут и догадаться, что я никакой не охранник. А к чему мне проблемы с ними? Увидят, что я освобождаю Вородера, могут потребовать освободить и их, угрожая поднять шум. Так что одного соседа Вородера в такой ситуации контролировать легче, чем двоих в разных камерах. Ну что же, продолжу изображать охранника. Мало ли, прокатит и удастся избежать проблем с соседом. Поэтому, подойдя к камерам, я громко и надменно сказал. «Вородер кто?» «Ну, я...» Из темноты к решетке подошла огромная фигура. «Отойти к стене и отвернуться. Идем на допрос». Узник повиновался. Мне не нужно было, чтобы он заметил, что я открываю замок в решетке отмычками. Вблизи это можно увидеть. Еще издаст удивленный крик, а мне потом разбирайся с обитателем соседней клети для магов. Лязгнула открытая мной дверь. «На выход. Идешь впереди меня налево», — скомандовал я. Вородер повиновался. Прошли так три десятка метров, покинули блок для магов и оказались в промежутке между ним и следующим блоком для обычных заключенных. «Вородер, вообще-то это побег из тюрьмы. Ты не против?» Понизив голос, спросил я идущего впереди заключенного. Тот замер на месте, не в силах поверить услышанному. Потом все же, развернувшись, заговорил. «Как это?» «Ну, я влез в тюрьму, разбив окно, чтобы освободить тебя». «Но почему я?» «Ты лихой боец и честный малый». «Ты пришел за честным человеком в тюрьму?» «Почему нет? Я пришел за человеком, который мне нужен. А где он находится и что делал, прежде чем примкнет ко мне, мне не важно. А твоя репутация за себя сама говорит». «Если это из-за той сплетни, что я знаю про тайник бандитов с 15-го округа, «Это всего лишь сплетня. Мне ничего не известно». «Вот как. Я и не знал, что была какая-то такая сплетня. Потом, когда с ним подружимся, попрошу рассказать, но сейчас не до этого. Парень, чтобы оказаться около твоей тюрьмы, я открыл пространственный портал. Знаешь, сколько они стоят? Думаешь, мне есть дело до каких-то жалких грошей, которые спрятали какие-то там бандиты?» И вот это его убедило. «Хорошо, я пойду с тобой». Голосом, все еще полным недоумения из-за происходящего, прошептал Вородер. «Как мне тебя звать?» «Эйсон, только пока помалкивай. Я потом разъясню тебе, когда и где меня можно называть моим именем». Теперь мы шли уже бок о бок. Островитянин, понятное дело, недоумевал, но гнить в тюрьме, а потом на каторге, конечно, не хотел. Вот только мы так прошли шагов 10, а потом он замер. «Ну, что еще?» — спросил я его. «Мы должны вернуться и освободить Текета», — заявил он мне. «Он славный парень, и его тут тоже держат за напраслину. Перешел дорожку какому-то богачу, как и я, и его подставили. Обвинили в двойной продаже одного и того же дома разным людям». «Должен ли я поверить в то, что в одной тюрьме два заключенных мага сидят ни за что? Знаю Вородера, нет. Он честный малый. Но даже наш Тивадар, который не был особенно умен, будет его поумнее. Обвести Вородера вокруг пальца достаточно просто. Сердце у него большое и жалостливое. Не удивлюсь, если его сосед сначала убедил его рассказать свою историю, а потом придумал похожую, чтобы вызвать у него сочувствие к себе. Выпускать кого попало из тюрьмы я не был готов. Ну и просто отказывать в просьбе Вородеру не стоило. Он может решить, что мне плевать на его соседа, ставшего ему уже другом. А Вородер плохо относится к тем, кто не уважает его соседей и друзей. Так мне с ним будет потом трудно подружиться. Давай сделаем так. Отложим побег, пройдем на второй этаж в канцелярию и посмотрим дело твоего соседа. Если все так, как ты говоришь, то вернемся и освободим его. Я даже денег ему дам, когда мы выйдем из тюрьмы. Идет?» Вородер согласно кивнул, и на следующем повороте, вместо того, чтобы свернуть налево и идти к ближайшему окну, чтобы покинуть тюрьму, мы пошли по тому же пути, по которому в тюрьме я пришел к нему. Вот что значит опыт. Не зря я не стал запирать двери. «Ты так непринужденно себя чувствуешь в этой тюрьме», — сказал Вородер. «Все тюрьмы одинаковы», — пожал я плечами, хотя я не сидел ни в одной из них. «Есть отмычки, есть специальные навыки. Никто не отбирает у тебя магию, и ты чувствуешь себя внутри достаточно комфортно. Ночью, конечно, когда охраны почти нет в коридорах». «А, ты маг. Тогда понятно, почему ты не боишься задержаться в тюрьме. У простых охранников магии нет, всегда успеешь убежать. Хотя тюрьма большая, тут наверняка парочка магов все же дежурит где-то, так что нужно быть осторожнее». «И это тоже», — согласился я, — «а теперь тишина. Рядом пост охраны, нечего привлекать к нам внимание охранников». Уже молча мы добрались до канцелярии. Я быстро разобрался в системе делопроизводства и, вскоре найдя нужный ящик с папками личных дел заключенных, держал в руках дело Текета. Очень толстое дело, я бы даже сказал, неприлично толстое. Мои сомнения в том, что этот маг чистый, его просто подставили, сразу же усилились. Отвел Вородера подальше от окна, бросил папку на пол, зажег тусклого светлячка и сказал: «Садимся и посмотрим, что там у тебя за товарищ». Листали дело мы недолго. Стало очень противно, и Вородер первым попросил закончить с этим. Кулаки его сжались, едва он перестал листать страницы. «Надо же, какой гад! Была бы возможность, придушил бы его, чтобы уж точно больше такого не совершил. Может, вернемся? У тебя же отмычки». «Э, нет. В палачи я не нанимался и тебе не советую. Приговор вынесен, он суров, вопрос решен». Вородер махнул рукой, впрочем, я понял, что он не обиделся. Вряд ли и сам сильно горел желанием пачкать руки, а тут и я ему предлог дал. В деле страница за страницей описывалась, как Текет десятилетиями охотился в маске на юных девушек и насиловал их, а иногда и убивал. Все это продолжалось так долго, потому что он был богат и знатен, Исследователи всегда проходили мимо его дома не в состоянии заподозрить такого уважаемого человека. Наверняка были и случаи, когда его задерживали обычные патрули, но толстый кошелек с золотом решал вопрос. Но однажды он попался с поличным патрулю из магов, и они отказались брать взятку. Тогда и начали выявлять все факты и сопоставлять с ним. Жертвами тихого и дружелюбного соседа Вородера, так ловко сумевшего вызвать у него к себе дружеские чувства, стало больше 100 девушек, из них 5 погибли. Не будь он богат и знатен, его четвертовали бы на городской площади. Но, видимо, его адвокат щедро раздавал деньги, чтобы клиент избежал казни. Но все же и нынешний приговор, пожизненное заключение, с моей точки зрения, был достойным наказанием. Пусть гниет в тюрьме. Она тут точно не похожа на курорт. Это похуже, чем помучиться часик на площади. «Теперь мы можем тебя спасать дальше?» — спросил я узника. «Ну, да», — несколько пристыженно ответил мне Вородер. Ему все еще было неприятно, что его так легко обманули. «Ничего. Подумав на эту тему немного, он сообразит, какую я ему оказал услугу, что не освободил сразу его соседа. Узнав он потом, кого спасли по его настоянию, спать бы не смог спокойно». Мы прошли в соседний кабинет, где я уже выбил часть стекла. Дождь лил вовсю, патрулей не было видно, но я не спешил. Мало ли появится прямо сейчас из-за угла. Это я когда один могу быстро удрать при помощи эспандера. А Вородера надо из тюрьмы долго выводить. Стычка с охранниками мне ни к чему. Если тут в тюрьме много таких, как Текет, то делают они нужное и хорошее для всех дело. Через 5 минут показался один патруль. Быстрым шагом пройдя до центрального входа, патрульные в нем и исчезли. Прождали еще 5 минут, второй патруль так и не появился. «Похоже, второй патруль заскочил в главный вход до того, как успел этот», — сказал я Вородеру. «Не готовы ребята патрулировать под дождем. Так что нет смысла оставаться тут дальше». Выломал остатки стекла, и мы с узником встали на широкий подоконник. «Уйдем отсюда по воздушным щитам. Готов?» Вородер кивнул. Я начал кастовать воздушные щиты через каждые 2 метра. И мы прыгали по ним. Забор лежал в 3 десятка метров по прямой, но я резко завернул влево, чтобы ухудшить обзор для охраны, так что путь на свободу вышел длиннее, чем мог бы. Спрыгнули с последнего щита уже посреди деревьев. Через 3 минуты все щиты развеются, пока и увидеть их некому. Охрана прячется от дождя. До обратного портала было еще 2 часа. Естественно, недоумевающий Вородер попытался прояснить странную ситуацию с его освобождением. Начал с того, что сказал, пытаясь понять, для чего он мне понадобился. «Учти, я не гожусь в слуги». «Мне не нужны слуги. Мне нужны друзья», — пожал я плечами. «Давай так договоримся. Я помог тебе, а ты поможешь мне в одном деле. Я тебе еще и щедро за него заплачу. После этого сядем, выпьем, как следует поговорим о наших планах на жизнь. Вполне может быть, что мы найдем что-то общее для совместной работы в будущем. Со мной работают только честные и надежные люди, и я верю, что ты можешь стать одним из них. Я готов предложить тебе полноправное членство в растущем клане и все необходимое, чтобы стать в будущем серьезным магом». Обговорили с Вородером, как именно он может мне помочь. То, что ему придется выступить подставным могучим магом, его и насмешило, и немного расстроило. Каждый в глубине души хочет быть настоящим могучим магом, а не поддельным. А то, что я отправляюсь спасать своих сокланов и однокурсников, он очень одобрил. «Надеюсь, то, что ты жил в Сесерии, не вызовет у тебя неодобрения, учитывая тот факт, что мы вломимся на территорию сесерийского клана». «Так я же не местный. Я действительно с островов. Какой патриотизм к Сесерии? У нас там просто особо не развернешься». «Знаю», — кивнул я. «У меня к Сесерии скорее негатив, учитывая, откуда ты меня вытащил. Это была честная драка. Вернее, с моей стороны вообще предельно честная. Их было 5 на 1, да и не стоило им презрительно пялиться на мои татуировки. А посадили меня одного. Это разве нормальное государство?» «Один из твоих противников был каким-то чиновником. Судя по всему, он тебя и упек в каталажку. Я посмотрел твое досье». «Я бы тоже глянул», — пробурчал Вородер. «Я так и подумал, потому и прихватил его с собой», — сказал я, доставая тоненькую папку из сумки. «Держи. Только с собой все серии не бери во время вылазки. Если она провалится, тебя проведут по разряду военнопленных. Откуда они узнают, что ты их бывший узник, если дела больше нет? А их и кормят лучше, и освобождают сразу после войны за выкуп. Король за тебя не заплатит. Ты в его списках солдат отсутствуешь. Но наш клан тебя никогда не бросит». Вородер кивнул, принял досье, почитал его внимательно, потом порвал на мелкие клочки и сжег небольшим фаерболом. Мана после выхода из камеры успела накопиться. «Запомнил я имя этого гада, что меня в тюрьму загнал», — сказал он. «После войны наведаюсь в Сесерию, передам ему привет». «Ну, то, что Вородер честен и справедлив, не мешает ему быть злопамятным. У всех есть свои недостатки. С моей точки зрения, вполне простительный недостаток. Если не хочешь проблем с Вородером, всего лишь не надо делать ему зла. Да я и сам такой. Обиды спускать никому не намерен».